и обо всех этих художествах и попросили собрать материал. Статью, правда, получила прямо противоположную. Трудно сказать, увидела бы она свет, если бы Усман Хаджаева не убрали с поста первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана во второй половине января 1988 года. Крестного отца мафиозных групп республики, не достигшего, кстати, пенсионного возраста, тихо спровадили на персональную пенсию союзного значения, сохранив за ним членство в ЦК КПСС, депутатство в Верховном Совете СССР и две шикарные столичные квартиры в придачу. Обычный финал для партийных мафиози подобного уровня предусматривает вместе с тем и снятие запрета на критику опального функционера. И тут уж известная своей принципиальностью правда кинулась догрызать опального партийного начальника. 23 января 1988 года она напечатала статью Овчаренко «Кобры над золотом». Как бы то ни было, именно эта публикация прорвала информационную блокаду. Грустно и смешно, но опять сработал стереотип нашего рабского мышления. Если в главной газете страны, печатном органе ЦК КПСС, снят запрет с данной темы, то можно подать голос и другим изданиям. Появились статьи, интервью в «Комсомольской правде», «Собеседники», «Недели», «Московских новостях», «Аргументах и фактах», «Труде», «Смене», «Крестьянке», других газетах и журналах. Пошли репортажи по центральному телевидению и радио. Журналисты, освещавшие работу следователей, принимавшие участие в отдельных акциях группы, могут немало порассказать о трудностях, которые возникали на пути подготовленных ими материалов на газетную полосу или в эфир. Например, так и не увидели тогда зрители 40-минутный документальный телефильм «Противоборство», подготовленный в феврале 1988 года для показа по центральному телевидению в передаче «Человек и закон». Примечание. Почти 4 года фильм был под запретом и появился на телеэкранах лишь после провала августовского путча в декабре 1991 года. Запрещались отдельные сюжеты в программе «Взгляд», некоторые статьи в газетах. И тем не менее, информация о проблемах следствия по делу номер 18/58115-83 становилась достоянием широкой общественности. Почему же стало возможным такое в условиях, когда средства массовой информации являлись еще достаточно управляемыми, а независимых изданий просто не было? Однозначный ответ дать трудно, нужно учитывать многие факторы. Один из главных, по нашему мнению, заключается в следующем. К началу 1988 года борьба с мафией в стране была уже почти свернута, правоохранительные органы деморализованы, а рост преступности принимал все более угрожающие размеры. Явное нежелание скомпрометировавшей себя власти прибегнуть к покаянию или хотя бы дать оценку уже сошедшим с политической сцены коррумпированным функционерам также вызывали все большее недовольство населения. В подобной ситуации наиболее дальновидные из кормчих со Старой площади, оценив эффект первых публикаций, быстро смекнули, что на примере работы нашей группы можно нажить политические дивиденды, а заодно и дезориентировать общественное мнение. И вот уже то там, то здесь завуалированно или почти открыто стала проводиться мысль, именно по инициативе ЦК КПСС в стране ведется бескомпромиссная борьба с коррупцией, должностными преступлениями. Слова «организованная преступность», а тем более «мафия» официальные структуры произносить еще не решались. Тоталитарный режим и раньше допускал гласное осуждение отдельных негативных явлений, лишь бы они не затрагивали Ее Величество систему –